Дроби. Он был хорош, и это было понятно сразу. Скучающее лицо всезнающего человека, которого уже нечем удивить этому банальному миру, не спутаешь ни с чем. Сложился, состоялся, всем все доказал. Снизил свои умственные способности до среднечеловеческих и принял невыносимую легкость бытия. Знакомства не было инициативой с чьей-либо стороны. Просто общие знакомые с удивлением обнаружили этот пробел и решили представить нас друг другу. Общение проходило в доброй, снисходительной манере, чуть свысока, с высоты его богатого опыта и со скидкой на цвет моих волос. Впрочем, это проявлялось в некритичной степени, что позволило после непродолжительного смолток формально обменяться телефонами. СМС-режим позволяет формулировать мысли вкусно, и понеслось. Спустя 3-4 встречи стало очевидно, что взаимное чрезмерное внимание не позволяет закрывать глаза на очевидное, сохраняя ровный, приятельский формат отношений. Залипание было зримым, почти физически ощутимым. Шторм местами до 7-8 баллов, а степень притяжения до сбоев в речевом аппарате. До физической потери контроля дело не доходило исключительно по причине того, что мы изначально выбрали форму общения на «вы» и остановились на некрепких алкогольных напитках. К тому же большую часть времени мы смеялись. А это уже опасно. Очень опасно. В общем, при звуках флейты теряем волю. Итак, план на вечер был тривиален, но хорош. Тихий, спокойный ужин в красивом месте. Далее вечер на лодке по каналам Петербурга. Июль, Питер, мосты, каналы. Даже на стойких девушек это производит неизменно должное впечатление. А с учетом того, что я очень редко хожу на свидания, я решила себе позволить примерно все. Очень хочется избавить вас от детального описания подготовки к данному мероприятию, но это предельно важно для понимания глубины моего дальнейшего падения. Платье, укладка. Девочки знают, что за легкой небрежностью стоит пара-тройка часов пилингов, масок, мейкапа, выведения стрелочек и растушевок всего того, что тушуется. Безупречно собравшись точно ко времени, я в предвкушении умного и приятного вечера выпорхнула навстречу приключениям. Вы знаете, что такое идеальный вечер? Когда даже вид из окна безупречен, не говоря о кухне, выборе вина, громкости музыки и температуре в помещении. Скатерти, прибор, вкусовое сочетание салата из краба с неспешной искрометной беседой. Ощущение безопасности и погружение в созвучного до неприличия человека. Мне, как перфекционисту, редко удается словить состояние тотального дзена. Это было оно. Словом, ничего не предвещало, так сказать. И вдруг, где-то посередине беседы, которую я без особого труда поддерживала на должном, как мне казалось, уровне, он спросил: «Вы помните, как перемножаются дроби?» Понимаете, он не просто сказал, он спросил. И это предполагало ответ. Тут одной улыбкой и паузой не спасешься. Доктор экономических наук, твою ж мать. В 6 классе Маргарита Владимировна, наша математичка, истошно орала на меня в голос: «Сорокина, ну как можно не помнить элементарное правило? Чтобы умножить дробь на дробь, нужно отдельно перемножить их числители и знаменатели. Первый результат записать числителем, второй знаменатель. Это же просто!» Маргарита Владимировна, простите, Бога ради, но я искренне тогда не понимала, в какой момент жизни мне пригодится это знание. В общем, все пошло прахом. Он извинился, что поставил меня в неловкое положение, и пообещал теперь оперировать только целыми числами. Без этих глупостей. На лодке он смотрел трансляцию матча «Зенит-Ахмат». В районе Михайловского замка счет был уже 1-0, и явно не в мою пользу. Безусловно, теперь я буду повторять таблицу умножения каждый раз во время мейкапа, ибо такого падения акций город на Неве не видел с момента краха биржи в 1895 году. Вероятно, правда. Есть люди-цифры и люди-буквы. И это два разных мира. Я не уверена, что есть что-то, что нельзя разложить математически. Но иногда, возможно, этого просто не нужно делать. Впрочем, на следующий день привезли красивый букет с формулировкой. Мне подумалось, что предыдущие цветы закончились и нужно обновить. Я думаю, это математический расчет? Или все-таки Михаил Михайлович был прав, и женщины делятся на ужас, какая дура, и прелесть, какая дурочка? Даже у математиков, склонных измерять гармонию формулами.